Глава четвертая. Присутственное место. Тот же напыщенный слуга, оказавшийся мажордомом, проводил меня в столовую. Небольшую по меркам этого дома и уютную. Стол всего на 10 персон, шторы песочного цвета, мягкий свет волшебных свечей, по-домашнему потрескивающий камин. Пришлось подождать. Княгиня появилась минут через 20 в сопровождении Непонца, о котором рассказывал Бобров. Невысокий желтолицый человечек в черном халате с широкими рукавами. За поясом у него было два меча, короткий и длинный. Меня телохранитель окинул пронзительным взглядом, удостоверился, что опасности нет, и отрешенно уставился куда-то вдаль. «Прошу», — княгиня пригласила к столу, — «садись и попробуй, что мой повар наготовил. Он обожает всякие косуле с консомями делать, да гости бывают нечасто». Я не стал отказываться и попробовал. «А неплохо, очень даже вкусно». «Не обращай внимания», — хозяйка кивнула на Непонца. «Это Акира. Он не знает русского, так что при нем можно обсуждать все, что угодно». Непонец стоял за ее спиной, безразличный ко всему на свете, и даже не моргал. «Мне спокойнее, когда он рядом». Княгиня чуть заметно грустно улыбнулась, видимо, что-то вспомнив. «Впрочем, неважно. Ужин на столе. Не будем отвлекаться на всякую ерунду». Утолив первый голод, я отложил вилку и хотел задать хозяйке несколько вопросов, но она опередила. «Какие у тебя планы, Константин? Балы, красавицы, дуэли?» «Обойдусь без этих пунктов. Оформлю бумаги на поместье, впишусь в реестр, схожу в дворянское собрание». Она рассмеялась. «На последнем пункте тебя будут ждать как раз они. Красавицы и танцы. Да и дуэль может нарисоваться. Но план хорош. Ты такой же деловой и целеустремленный, как дядя». Тяжело вздохнув, княгиня сделала печальное лицо. «Жаль, что он так скоропостижно скончался. Некроманты живут долго, уж я-то знаю. Если бы не эта проклятая ссылка, он бы еще лет 100 протянул. Акира», — она подняла два пальца, сложенных вместе, — «налей нам рому, мы должны выпить за Василия Федоровича». Непонец прекрасно понял команду. Взял в руки графин и наполнил два фужера. Ром был темный, слишком сладкий на мой вкус. «Василий Федорович рассказывал обо мне?» Вопрос был задан невинным тоном, но взгляд был оценивающий, жадный до ответа. «Увы, мы мало общались с дядей. Я приехал из Парижа слишком поздно». Она покивала головой, будто соглашаясь со мной. «Филипповна все еще ключница?» В ее голосе послышалось что-то неуловимое. То ли вражда, то ли старая ревность. «Служит. Василий Федорович приказал не увольнять ее». «Ну да, конечно. Я так и думала». «Нет, это действительно была ревность. Какие интересные подробности всплывают. Я почувствовал себя археологом, раскопавшим старинный замок. Любовь, вражда, измена — все было здесь. Главное — заметить старые следы, не стертые временем». «Константин, а расскажи про Париж». Она внезапно сменила тему. «Ты видел торжественный выезд Людовика XV?» Пришлось вспоминать, как король почтил своим присутствием Сорбонну. Княгиня внимательно слушала, кивала, делала забавные замечания. «Ходят слухи, у него есть, ля шатуй». «Дразнилка», — я улыбнулся. Бездонная шкатулка, где он держит казну. Да-да, именно. Увы, не видел. Но слышал, что ее делали магистры Сорбонны. А, ты же деланный маг, я помню. Скажи, а ты мог бы сделать такую? Неожиданный вопрос. Княгиня снисходительно усмехнулась, будто говоря: «Мальчик, я старая светская львица. Я могу засыпать тебя неожиданностями, вопросами с двойным смыслом и выудить любую информацию». «Пожалуй, смог бы. Пришлось бы повозиться, подобрать расклады знаков, немного поэкспериментировать. Но да, смог бы. Не вижу препятствий». «Замечательно. Ты настоящее сокровище. Недаром Шереметьев был так зол на выходку своего мальчика». «Что, простите? Шереметьев?» «А, не сейчас», — она отмахнулась с улыбкой. «Слишком скучная тема. Константин, у меня к тебе есть просьба». «Для вас, Мария Алексеевна, постараюсь выполнить, если это в моих силах». «Давным-давно...» — она сбавила тон, заставляя меня наклониться к ней и прислушаться. «Я была достаточно близка с Василием Федоровичем». По ее губам скользнула грустная улыбка. «И у него должны были остаться мои письма вместе с одной вещью, которую я дарила ему. Тебе они не нужны, а мне дороги как память. Вернувшись в усадьбу, я найду их и пришлю вам». Она склонила голову, благодаря меня. «Буду очень признательна». Мы еще поболтали с ней о ерунде и закончили ужин. Я запомнил ее слова о Шереметьеве и решил позже выяснить, что она имела в виду. Вдруг это окажется важно. Утром ко мне заявился Бобров в самом замечательном настроении. «Как тебе здесь? Хорошо, да? Почти как у тебя в имении». «Обижаешь, у меня лучше. Поедем оформлять бумаги?» «Костя, ты как не русский прям. Чиновники раньше полудня и не приходят. После обеда надо ехать, не раньше». «Понятно. Значит, есть время на занятия». Бобров вздохнул. «Скучный ты человек, Костя, ей-богу. Другие на твоем месте в театр бы поехали, пирушку закатили. Не знаю, да хоть застрелили кого-нибудь. А ты заниматься». Я развел руками. «Прости, дружище, я хотел ради твоего веселья подстрелить Шереметьева, но он уехал из города, сам знаешь. Кстати, а здесь правда есть театр?» Громогласно заржав, Бобров хлопнул меня по спине. «Шутник! Ой, шутник! Ну какой театр в этой провинции? Нет, конечно. Хотели строить, но денег так и не собрали. Ладно, занимайся своими важными делами, а я к княгине схожу. Она лучше тебя развлекаться умеет». Не вижу повода для иронии. Дела и правда были важными. Во-первых, тренировка с Диего. Анубис все еще своевольничал, хоть и меньше, а мне не хотелось бы случайно спалить особняк княгини. Во-вторых, я битый час просидел с Александрой, вычерчивая знак тишины. Фигура сложная, вредная и требовательная. Думаю, после того, как она научится его рисовать, можно будет давать ей в руки настоящий small wand. Уже после обеда я приказал подать экипаж и поднял с дивана лентяйничающего Боброва. Ненавижу оформлять документы, но надо, значит надо. Присутственное место, как его обозвал Бобров, оказалось кирпичным зданием, в котором как тараканы гнездились чиновники. Большие и маленькие, усатые и бритые, тощие и толстые. Причем одни бегали с бумагами в руках, а другие сидели с важным видом за столами, старательно изображая занятость. Свято уверенные в своей нужности и незаменимости, они плевать хотели, кто перед ними. Что дворянин, что купец, что крестьянин, все равно. Встань в очередь и жди, когда тебя соблаговолят принять. Кстати, с 3 до 4 у них совещание. С 4 до 5 перерыв на чай. А с 5 до 6 они принимают людей по протекции. Нет, ясное дело, если ты князь или граф, человек, имеющий вес, то тебе выпишут все, что нужно, без промедления. Но всякая мелочь должна почувствовать, что она стоит ниже чиновника. Прямо перед нами один провинциальный барин устроил скандал, что его маринуют уже 3 часа. Так на него налетели клерки и утихомирили, чуть не затоптав. Ёшки-матрешки, да сколько же времени мне придется здесь провести? «Да, Костя», — Бобров тяжело вздохнул, — «погоняют они нас. Будем неделю ходить, собирать разные бумажки». Я кивнул. Вдобавок на меня давили печати, наложенные на здание. Ни один маг не смог бы здесь колдовать. Наверняка их ставили в расчете на талантливых, но и на меня действовало. «Придется подмазывать каждого встречного, чтобы до конца года не ждать», — на этот раз вздохнул я. «Спокойно, Костя. Мы сейчас подмажем правильно и точечно». Пристально следя за бегающими клерками, Бобров обратил внимание на одного типчика. Худого, даже субтильного, в потертом костюме, но с очень хитрой рожей. Левый глаз у него был слегка прищурен, так что казалось, будто он прицеливается в каждого просителя. Решительно раздвинув толпу, он поймал этого мелкого чиновника за локоть и отвел в сторону. «Добрейший день, милейший. Петр Бобров к вашим услугам». Вырваться из схватки Боброва не получилось, и ему пришлось тоже представиться. «Молчалин Иван Александрович». Коллежский регистратор. «Уважаемый Иван Александрович, у нас очень, очень срочное дело. Ничем не могу помочь. Вы же видите...» Бобров сунул ему в ладонь 5 рублей. «Очень срочное. Ах, настолько срочное!» Левый глаз чиновника открылся, а правый, наоборот, прищурился. «Вот прям срочнее некуда. Войдите в наше положение и посодействуйте оформлению бумаг». Еще 5 рублей перекочевало в потную ладошку. «Вижу, вы и впрямь нуждаетесь в помощи». «Очень, милейший Иван Александрович, очень, и готовы всемерно выразить нашу признательность». «Давайте ваши бумаги, я посмотрю». Он пробежался взглядом по документам и кивнул. «Да, вижу. Случай обычный. Придется...» Бобров вложил еще что-то в руку чиновника. «Стойте здесь, я сейчас вернусь». Молчалин умчался куда-то, а мы остались. Впрочем, долго ждать не пришлось. Через каких-то 20 минут он снова появился рядом. «Мой начальник, Петр Исаакиевич, тоже желает убедиться, что дело срочное, не меньше, чем я». Теперь уже я незаметно сунул ему в руку деньги. Молчалин кивнул и снова исчез. В общем, пришлось немного разориться. Но всего за 1,5 часа документы на владение поместьем, крепостными и усадьбой оформили в лучшем виде. Подозреваю, что Молчалин погрел руки больше всех, но да ладно. Главное, я не застрял здесь, бегая с бумажками. Хотя, честно скажу, терпеть не могу таких взяточников и бюрократов. Моя воля разнес бы этот тараканник на мелкие щепки. «Все, «Идем». Бобров потянул меня к выходу. «Видеть эти рожи уже не могу. Откуда они только берутся, а? Сколько ни встречаю в России чиновников, везде одно и то же. Думаешь, в Европе по-другому? То же самое, Петр, то же самое. Даже выражение лиц такое же надменное». «Серьезно? А я думал, хоть где-то порядок». «Эх, Костя, прямо разочаровал ты меня». Мы, наконец-то, выбрались из присутственного места через толпу просителей. Я откровенно сочувствовал этим беднягам, которым только предстояло пройти все круги бюрократического ада. «Хорошо как!» — Бобров глубоко вдохнул. «Воздух чистый, свежесть. Вот потому что они в духоте сидят весь день. У них рожи такие обрюзгшие и вялые». «Побойся Бога, Петр. Если чиновники начнут дышать свежим воздухом и станут бодрыми, страна не переживет их нашествие. Пусть сидят взаперти для всеобщего спокойствия». Посмеиваясь, мы двинулись к экипажу. Но не успели пройти и половины пути, как наперерез вышли трое юношей. Дворяне по виду, они были возбуждены и решительны, перегородили нам путь с самым недобрым видом. «Вы у русов?» — резко спросил старший из них. В груди зашевелился Анубис, всегда готовый к драке. «Не имею чести вас знать, сударь. Отвечайте, вы у русов?» «Я не отвечаю на вопросы незнакомцев, особенно таких невежливых». Он вспыхнул, посмотрев на меня с дикой ненавистью. «Белинский Василий Григорьевич, дворянин. Предположим. Да, я у русов. И что?» Юноша нервно дернулся, вытащил из кармана перчатку и швырнул в меня. Она пролетела над моим плечом, даже не пришлось уклоняться. «Вы подлец! Я вызываю вас на дуэль!» «Господин Белинский!» Я насмешливо улыбнулся. «Боюсь, я не могу принять ваш вызов». «Трус!» «А вы невежа, сударь. Дуэль — дело чести, а я вас первый раз вижу. Потрудитесь объясниться, прежде чем вызывать». Глаза Белинского сузились. «Вы бесчестно убили нашего друга Вадима Петровича Шереметьева. Вы негодяй и подлец, сударь. Этого достаточно? Или вы трус без чести?» «Ах, вот оно что! Миньоны Шереметьева! Понятно, кто их натравил на меня. Достаточно. Это ваши секунданты?» Двое других юношей сделали шаг вперед. «Добролюбов Александр Николаевич, я тоже вас вызываю. Иван Дмитриевич Писарев, и я требую сатисфакции». «Боитесь не справиться по одному? Будете драться против меня сразу втроем? Следите за языком, сударь. Мы будем драться по очереди, как дворяне, а не убийцы, в отличие от вас. В таком случае потрудитесь прислать секундантов». Я с издевкой поклонился им. «А теперь разрешите откланяться. Я очень спешу».